что о чем вы здесь спрашиваны были и что в допросе показали, того вы во всю свою жизнь никому никогда и ни под каким видом не объявите и не разгласите, под опасением, ежели кому объявите, не только тягчайшего по законам наказания, но и лишения живота. Клянитесь. Клянусь, был глухой ответ. Отвести его под стражу впредь до получения высочайшего повеления. Глава 12. Красное яичко. Пасха в 1788 году приходилась на 16 апреля. Это подтверждает и Храповицкий. В его дневнике под 16 апреля записано: «День Светлого Христова Воскресения. Подносил вместо генерал-прокурора вазы с фарфоровыми яйцами». Фарфоровые яйца, которые поднес Храповицкий императрице, это для христосования ее с придворными. Государыня с вечера несколько не здоровилась, и потому большой выход в светлое воскресенье назначен был попозже, в 12 часов. До выхода же государыня оставалась в кабинете и занималась делами. «Это мое лекарство», — сказала она Храповицкому, с помощью Захара, расставлявшему вазы с яйцами, указывая на кипу пакетов, лежавших на ее письменном столе. «Хорошо лекарство», — проворчал про себя Захар. «Ты что, старый ворчун?» — улыбнулась императрица. «Не бережете вы себя, вот что». «Как не берегу?» «А так все бумаги да бумаги, и день и ночь читаете и пишете. Иной бы хоть для светлого Христова воскресения постыдился с бумагами-то возжаться, а у тебя вон что наложено на столе». Императрица улыбнулась. Она знала привычки старого слуги постоянно ворчать для ее же пользы. «А как же быть-то, Захарушка?» — оправдывалась она. «Всякий хозяин должен свое хозяйство блюсти. А у меня хозяйство, сам знаешь, не маленькое». «А слуги на что? Слуг у тебя немало. Вон, князь Григорий Александрович, Вяземский князь, Александр Алексеевич, Безбородко граф, Александр Андреевич, вот их милость, Александр Васильевич, — он указал на Храповицкого. — Слуги все хорошие». «Так-то так, Захар, — ответила императрица, — да у каждого из них свое дело есть. Что ж, и пущай, только бы не тебе самой все писать да читать. А что? Тяжелое это дело — читать. У меня за раз голова заболит». «У меня не болит». «Сказывай. Пущай бы они, министры, читали да писали, а вы бы, матушка, только приказывали. На то вы и царица. Вон блаженная память государыни Елизавета Петровна. Та ничего не читала и не писала. А вон же царствовала». Императрица не нашлась, что отвечать на это, и постаралась переменить разговор. «Что это Марья Савишна долго не идет?» — сказала она, о чем-то задумавшись. «У нее, матушка-государыня, дело есть», — отвечал Захар. «Какое дело?» «Она там Александру Матвеевичу голову мылит». «За что?» «Не знаю. Слышал только, проходя мимо, что бронит его за плащаницу». «Как за плащаницу?» «Да говорят, что, стоя вчера у плащаницы в церкви, с кем-то перемигивался. Да и к плащанице, говорит, вместе прикладывались. Это, говорит, только бесстыдники делают так во храме Божьем». Слова Захара, видимо, произвели на императрицу тяжелое впечатление. Ей самой вчера в церкви показалось, что Мамонов часто переглядывался с молоденькой фрейлиной, с княжной Дарьей Щербатовой, И действительно, они вместе прикладывались к плащанице и очень близко друг к дружке. А когда они, приложившись к плащанице, поднялись, то он был очень бледен и взволнован, избегал взглядов императрицы, а княжна поднялась вся пунцовая. Молодое, хорошенькое личико пожаром пылало. Вечером же он оказался больным и совсем не приходил. «Так ни от дел не здоровилась государыне», — как думал Захар, — «а от чего-то другого». «Может, это и неправда?» — так пошутил. «Впрочем, молодость. Лучше примусь за свои лекарства. Вон их сколько на столе». И императрица взяла верхний пакет. «В собственные руки», — тихо прочла она, — «от московского главнокомандующего». Она торопливо вскрыла пакет и пробежала бумагу. На лице ее показалась улыбка. «В Москве австрийский император», — сказала она Храповицкому. У того на лице выразилось почтительное изумление, почти столбняк. «Иосиф II в Москве», — с улыбкой повторила императрица. Тоже тупое изумление на лице Храповицкого. Однако Захара это не удивило. «Понравилось, значит, матушка у нас», — сказал он, еще раз обтирая полотенцем вазы с яйцами. «Ну, теперь уж не понравится больше». «Отчего, государыня?» «Там его Еропкин под арест засадил». Теперь пришла очередь и Захару удивляться. «Как же так, государыня? Он нам за это войну объявит». «Не бойся, Захарушка. Это такой же император, как у нас был Емелька Пугачев». «Так стало самозванец, матушка». «Самозванец. Какой-то барон фон Вульф спьяну назвал себя австрийским императором. И его за это и заарестовали. И по делам». В это время в кабинет вошел Лев Александрович Нарышкин. В полной парадной форме, а за ним четыре камер-лакея несли на носилках исполинское красное яйцо аршина в два длиною и полтора в округлости. «Что это, Левушка?» — улыбнулась императрица. «Красное яичко вам, матушка-государыня», — отвечал серьезно Нарышкин. «Пришел похристосоваться с вами». «Очень рада. Только и яйцо уж у тебя. Большое яйцо, великое, как и сама ты, матушка, великая». «Ох, льстишь ты мне, разбойник!» — смеялась Екатерина. «Не льщу, матушка, а правду говорю». Камерлакеи бережно положили яйцо на стол и удалились. «Ну, похристосуемся же», — сказала Екатерина. «Христос воскресе! Воистину воскресе! А вот тебе яичко! А вот тебе, матушка!» Все подошли к чудовищному яйцу. Вдруг верхняя половина его сама собой открылась, и оттуда выглянуло прелестное розовое личико белокурого мальчика лет 10. «Баба!» — радостно закричал мальчик, выскакивая из яйца и бросаясь со стола прямо на шею императрицы. «Баба, милая!» «Саша, голубчик мой!» — воскликнула со слезами государыня. Это был великий князь Александр Палч, любимый внучек Екатерины. Ему шел теперь 11-й год, и он был очень живой, очаровательный ребенок. Сама императрица говорила однажды Храповицкому: «Александр, сколько ростом, столько же душевными качествами и остротою превосходит Константина, который и в росте, и в учении от него отстает». Повиснув у бабушки на шее, он твердил: «Ах, баба милая, как я рад, что раньше всех похристосовался с тобой». Императрица гладила и целовала его. «И точно уж лучше яичко мне никто не даст», — говорила она. «Спасибо, Лев Александрович». «Не за что, государыня. Я знал, что порадую вас этим». Захар стоял и только головою качал. «Уж и затейник же у нас Лев Александрыч», — рассуждал он. «Коли бы не Лев Александрыч, у нас во дворце помирать надо от скуки да от делов. Один Лев Александрыч, спасибо ему, развлекает государыню». «Правда, правда, Захар», — подтвердила императрица. «А как это ты, Лев Александрыч, надумал этот сюрприз?» «Да сами его высочества подали мысль. Хвалятся как-то на днях. Я, говорят, раньше всех поздравил бабу с принятием святых тайн, потому что в церкви близко стоял. Да и говорят, ах, если б мне и похристосоваться удалось с бабушкой раньше всех, мне и приди в голову заказать яйцо». В кабинет является еще одно лицо. Высокий мужчина с крупными чертами лица южного типа, с несколько угловатыми бурсатскими манерами и очень умными подкупающими глазами. Это вице-канцлер граф Безбородко, бывший действительно когда-то бурсаком Киевской академии. В руках у него папка с бумагами. На ходу он неловко кланяется. «А, Александр Андреевич, с праздником!» — приветствует его императрица. «Что у тебя там? Верно, депеши?» «Депеши, государыня, французские. Сейчас курьер пригнал». «Ну, что пишут?» «Франция ожидает от нас обстоятельного изъяснения о связи с нею». «Какого еще ей обстоятельства?» — вспылила императрица. «Она, государыня, недовольна». «Недовольна. Я знаю, это все проделки прусского двора». Она встала и подошла к самому лицу докладчика. «Ну, чем она недовольна?» «Она недовольна, Ваше Величество, кратким отзывом на ее предложение и требует...» «Она требует?» «Ну?» «Она просит для медиации с Портою, над чем решимся мы остановиться в войне турецкой, подозревая далеко идущие намерения по случаю отправления флота нашего в архипелаг». Екатерина задумалась. Великий князь, воспользовавшись деловыми разговорами бабушки, ускользнул вместе с Нарышкиным и Захаром в другие апартаменты. Екатерина прошлась по кабинету и опять остановилась против вице-канцлера. «Я уверена, — сказала она, — такие мысли вперяет ей прусский двор, который желает взять кусок из Польши». Безбородко молчал. Он боялся перебивать размышления своей повелительницы, хорошо изучив ее женскую находчивость. «Только же не удастся прусскому двору поймать окуня в мутной воде», — сказала, наконец, Екатерина весело. «Кстати», — улыбаясь, продолжала она, — «тебе, как вице-канцлеру, предстоит немало хлопот с Австрией». Безбородко опять молчал. Как истый хохол, он не был разговорчив. Он охотнее слушал других. «Император Иосиф?» «В плену», — сказала она весело. «У кого, государыня?» — спросил ошеломленный хохол. «У Еропкина. На, прочти бумагу». И она подала ему рапорт Еропкина о нашем злополучном герое, о бароне фон Вульфе. Затем подошла к своему столу, взглянула на исполинское яйцо, справилась тут же, который час, и сказала, обращаясь к Храповицкому, который давно сидел за своим столиком и усердно перлюстрировал почту. «Что? Ничего не нашел?» «Ничего, Ваше Величество». «Так возьми перо и бумагу, а я тебе продиктую об этом Вульфе. Надо его выслать из России. Он уже был раз замешан по делу Зановичей и Зорича». Храповицкий приготовился писать. «Пиши. Петр Дмитриевич, на донесение ваше о случившемся на донесение ваше о случившемся происшествии у содержащегося под стражей иностранца Вульфа с секретарем Нижнего надворного суда Смирновым. Написал? Написал, государыня. Пиши дальше. Мы не можем иного сказать, кроме одобрения резолюции, вами данной, примечая, что ежели бы лучший был присмотр за подстражными, то не могло бы и того случиться. Готово? Готово, ваше величество. Подай. Храповицкий подал написанное. Императрица прочла, обмакнула перо в чернильницу и крупно подписалась. Екатерина. В дверях показалась полная и красная физиономия Марии Савишны. «Что, Савишна? Пора чесаться, государыня». «Иду». Глава 13. Изгнанник. Морозным зимним утром 1790 года из Москвы по Смоленской дороге ехали один за другим два крытых дорожных возка, и тот и другой, запряженные тройкой почтовых. Неприглядна зимняя езда на лошадях. Неприглядны, однообразны, скучны до тоски открывающиеся глазам путника картины. Куда ни обратится взор, везде белые слепящие глаз равнины. Овражки, бугорки, горки, жалкий кустарник, оголенный лес, на всем этом снег, как саван мертвеца. Вечно мертвая ель чернеет из-за хлопьев снега, как болезненные струпья на белом теле. Однообразная, тоскливая равнина тянется до самого горизонта, до края неба, которое тоже смотрит какую-то тускло-снежную пеленою, из которой при порывах ветра сыплется все тот же снег и снег. Изредка грубо, как-то удушливо каркая, в холодном воздухе пронесется ворона, словно и она ищет улететь куда-нибудь из этого снежного царства. Стебли засохшего бурьяна, торчащие из снега, кажутся такими жалкими, покинутыми. Однообразно, тоскливо позвякивает колокольчик под дугами коренных. Виск полозьев отдается в сердце, словно бы и тем стало снежно и холодно. Плотно закутавшись в медвежью шубу и надвинув почти до глаз бобровую шапку, скучающими глазами глядит на белую равнину из переднего воска белокурый мужчина. И в глазах этих как бы отражается воспоминание о других местах, о других картинах. Рядом с ним сидит молодая женщина в богатой куньей шубке с головою, плотно укутанную белым пуховым платком. Красивые черные глаза ее, видимо, заплаканы. «А ты весной упроси мужа за границу, на воды», — говорит мужчина, украдкой взглядывая на свою спутницу. «Нет, муж не поедет. Он догадается», — грустно отвечает женщина. «Почему же ты думаешь?» «Я его знаю. Он и то упрекал меня этим». «Как упрекал?» «Он говорил, ты бы, наверное, говорит, ускакала за своим любовником, да только никто тебе, говорит, паспорта не даст». Читатель догадался, конечно, что это были фон Вульф и Ляпунова. По определению Сената, утвержденному императрицей, фон Вульф высылался из России с тем, чтобы впредь никогда в нее не въезжать. Ляпунова была в отчаянии. Более года она не осушала глаз, пока ее возлюбленный судился и сидел под арестом. Но тогда она хоть надеялась, что рано ли, поздно ли, а увидит его. Теперь же она расставалась с ним навеки. Ей казалось, что она не перенесет этой потери. как ни бдительно следил за ней старый ревнивый муж, однако ей удалось усыпить его подозрительность. И теперь она вырвалась, чтобы проводить своего идола, чтобы хоть лишний часок побыть с ним, видеть его, слышать его голос. Вот почему она теперь и ехала с ним в одном возке. Но дальние проводы — лишние слезы. Почти всю дорогу она проплакала. В другом воске тоже сидели двое — мужчина и женщина. Скорее, девочка, очень молоденькая девушка. Мужчина был полицейский офицер, командированный Еропкиным для сопровождения Вульфа до границы. А девушка — это Дуня Бубнова, воспитанница Ляпуновой. «А помнишь Крым?» — снова заговорил фон Вульф, желая развлечь свою спутницу. «Да», — отвечала она, — «разве можно это забыть?» «Правда. А здесь-то, куда ни глянешь, куда как ни пригоже. Там и теперь поди тепло. А помнишь, как ты доставал мне молоденькую чайку?» «Как не помнить? А я как боялась за тебя. И как это давно было. Скоро 3 года». Она опять заплакала. Теперь особенной остротой показалась ей горечь воспоминаний. «Не плачь, Машечка», — утешал он ее. «Мы не навек разлучаемся». «Как не навек? А так, что бы там ни было, а я побываю у тебя». «Ах, милый, нельзя этого сделать». «А я сделаю. Разве долго купить у кого-нибудь паспорт и с этим паспортом под чужим именем приехать? Все можно. А до того времени мы будем переписываться. А там умрет твой тиран». «Нет, не бывать тому. Он двужильный». «Нет, Маша, что ни говори, а ему под 70. «Ах, Федя!» — глотая слезы, воскликнула она. «Пойми, мне и на месяц тошно разлучаться с тобой». В заднем воске шел разговор другого рода. «А муж не узнает, что она ездила провожать его?» — спрашивает полицейский Дуню. «Нет. Генерал уехал в Знаменки», — отвечала девушка. «В свое имение». «А люди не скажут?» «Нет. Марья Дмитриевна закупила их». «То-то. А то и мне достанется». Оба молчали. Под однообразное позвякивание колокольчика и скрип полозьев девушка начала было задремывать. «Что же генерал-то знает все?» — снова заговорил полицейский. «Что такое?» — очнулась девушка. «Генерал, говорю, знает, что генеральша с господином бароном-то?» «Он давно узнал», — отвечала нехотя девушка. «А что ж, поди, досталось ей?» «Очень досталось. Поплакала-таки». «А барону?» «Барона в суде взяли, а теперь вот ссылают». Разговор плохо вязался и, наконец, порвался совсем. По сторонам все те же однообразные, скучные картины зимней природы. Мысль, не отвлекаемая ничем внешним, прячется куда-то внутрь, в прошлое, в воспоминания, в то, что пережито, что потеряно. Вульф чувствовал, что и у него на сердце какая-то ссадина, тупая, щемящая боль. Эту тупую боль вызывает не разлука, а что-то другое, какие-то более сложные причины, более глубокие. Со дна души поднимается вся муть, вся тина целой жизни. Он рад был бы, если бы это чувство, чувство внутренней боли, было такое определенное, как и у его спутницы. У нее острое, но определенное страдание. Она любит его и боится потерять. У нее одно жгучее желание удержать его. а у него и этого нет. Он опять глубоко чувствовал, как тогда, в Крыму, что он бродяга, что вся жизнь его была бесцельным скитанием по свету. Зачем он приехал в Россию? Искать дело, карьеры, славы? А что нашел он? Один позор. На время страсть отуманила его голову. В порыве этой страсти ему казалось, что горизонт его жизни расширяется до бесконечности, что там, где-то впереди, он найдет и великое дело, и карьеру, и славу. И вдруг горизонт этот сузился до размеров офицерской камеры в надворном суде. А борьба, которой искали его дремлющие силы, нашла свой постыдный исход в борьбе с трусливым приказным, с секретарем Смирновым. И вот теперь его выталкивают в Европу как бесполезного праздношатающегося. Что он будет делать там, откуда сам же он бежал 8 лет тому назад? Тогда он был богач, теперь почти нищий.